«Эй, Саяма-кун!» Голос Синдзи разлился по деревянной комнате. Под тусклым светом одной лампы девушка выдавила улыбку. «Почему тут уже расстелен футон?» «А, похоже, это случилось автоматически. Вот что значит отдельная комната по месту Тами». «И кто это организовал?» Она пару раз шлепнула по футону и одеялу. «И здесь даже две подушки, как у парочки!» «Ну, три нам понадобится не скоро». Это заявление заставило ее онеметь, и лицо стремительно залило краской. Она попыталась что-то сказать, но обнаружила, что не может выразить мысли словами, и осознала, что все повернулось в худшую сторону. «Я ухожу». Синдзи встала, не поднимая при этом головы, чтобы скрыть разгоряченное лицо. По-прежнему сидя на футоне, Саяма на нее посмотрел. «Почему?» «Потому что...» Она толком не могла собраться с мыслями. «Это неправильно. Что-то в этом неправильное. Это, Появилась одна мысль. «Такое чувство, что я заставляю людей нам угождать. Какая же я гадкая девушка!» Подумала она. «Я ухожу. Правда». Она сделала первый шаг, задумалась, что же делает, гадала, почему не останавливается, и дернулась мимо Саямы. «Постой, Синдзи-кун!» Он двинулся перед ней и схватил, чтобы остановить, находясь при этом на коленях. Из-за его роста руки обхватили ее за бедра, а лицо прижалось к нижней части живота. «Я не могу оставить тебя с таким лицом, Синдзи-кун!» «Куда ты, по-твоему, смотришь, когда это говоришь?» «Ха-ха, на твой пупок сквозь защитную форму, само собой! И посмотрев вверх, я увижу силуэт твоей груди!» «Ты никогда не слушаешь! Тебе нужно открыться к тому, что я говорю!» «Тогда давай оба откроемся!» Саяма коленями раздвинул ее ноги. С беззащитной зоной внизу тела девушка отдернулась. Однако он в предвкушении двинул колени еще дальше. «Теперь наши координаты даже ближе! Осталось недолго до нашего безопасного единения!» Чтобы доказать, что безопасностью тут и не пахло, она заколотила кулаками по его макушке. «Ты даже не представляешь, каково мне, правда? Я буду продолжать, пока у тебя не кончатся все жизни!» «Успокойся, Синдзи-кун! Помнится, моя жизнь идет без контрольных точек!» «Никакой пощады!» Следующий удар, похоже, попал как раз удачно, потому что Саяма застонал и согнулся. Однако таким движением он засунул лицо между ее бедер. Синдзи вскрикнула и попыталась сбежать, вытащив ноги, но его руки обхватили ее с обратной стороны. Он также раздвигал ее ноги коленями, так что удерживать равновесие было весьма проблематично. «Ты присосался так крепко, будто какое-то мистическое существо! Ты что, мистический пахохвататель?» «Как ты можешь так клеветать на ягодичную фею? И все же мне кажется, мистический старик-бедровик звучит лучше!» Услышав это, она лихорадочно осмотрелась. «Копье! Мне нужно копье! Желательно то, что отгоняет зло!» «Хоть это и забавно, тебе нужно себя малость отвлечь, Синдзи-кун. С упором налечь!» Саяма опустил руки. Локти, поддерживающие ее зад, опустились до обратной стороны колен и потянули, заваливая девушку вниз. Она упала на ноги и обнаружила себя сидящей на коленях Саямы. «Видишь? Все хорошо!» Он схватил ее за руки, чтобы помочь удержать равновесие в слегка наклонном положении, и поместил ее ладони себе на плечи, отчего ей оставалось только посмотреть на него. Его лицо, как обычно, ничего не выражало, и парень взглянул ей в глаза, после чего кивнул. «Тогда давай уйдем, Синдзи-кун!» «А?» Ее тело вдруг будто всплыло. Синдзи вскрикнула, когда руки Саяма подхватили ее сзади под талией и коленями. И затем подняли. Она запаниковала, но скорее от резкого поднятия зрения, чем от того, что ее держали. Девушка прислонилась к его правому плечу и закинула руку ему за шею. «Мы можем уйти?» «Слияние, когда двое не синхронизированы, как правило, приводит к неудачной комбинации или несчастному случаю». «Но ты согласен просто уйти?» «Уверена, что да», — подумала она, внутренне вздохнув. И с этой мыслью расслабила плечи. «Может, только я и волновалась за Рёка-сан». «Арёка? Да, неприятно было так с ней поступить». «Неприятно?» «Да». Саяма кивнул и бросил взгляд на футон. «Перед тем, как уехать с тобой позавчера, Я расстелил этот футон. Рёка весьма разозлилась за то, что я не оставил ей работы. «О, так это ты его расстелил?» «Да. Я думал сделать тебе сюрприз». «О», — сказала Сензи снова, опираясь на его плечо. Затем схватила его голову, слегка стукнула его в плечо и в грудь и отклонилась в воздухе. «Что ж ты сразу не сказал?» Она заехала ему в грудь коленом изо всех сил. 3 минуты спустя Сензи поправляла футон. Хоть она и жаловалась, но не смогла отрицать, что краснеет, и, повернувшись... «Я и не знала, что невозмутимое лицо может переполнять столько предвкушения, Саяма-кун. Глядя на то, как ты поправляешь футон, я ничего не могу с собой поделать. Это так сексуально». «Не дай ему себя обмануть», — сказала себе девушка, заканчивая укладывать подушки. Затем вздохнула и неохотно придвинулась к нему. «Сензи-кун, почему бы снова не сесть сюда?» Он постучал по коленям, поэтому она ненадолго задумалась, посмотрела на 4 стены, потолок и окно. «Никто не смотрит?» «Рёка бы никогда не позволила». Сензи ахнула на это имя, но подумала о значении его слов. «Интересно, тяжело ли это для неё?» «Будь так, она бы к нам не привязалась». «Ты уверен?» — спросила девушка. «Надеюсь, ты прав». «Да». Сензи села на колени парня лицом к нему. Затем Саяма снял свой пиджак и накинул ей на плечи. Скрыв так ее фигуру от окружения, он взял ее руки и завел себе за спину. Что ж, и парень ее обнял. Не успела Сензи вздохнуть, как их тела приблизились, и подкладка пиджака защекотала ее руки. «Так вот что носят парни», — подумала она, как раз когда он приподнял ее голову, которую девушка прижимала к его плечу. И их губы встретились. «Ох», — подумала она. «Ох», — подумала она. «Ага». Также возникла мысль. 3 мысли соединились в разрешение. Его язык постучался в ее уста, и она задалась вопросом, невежливое ли это поведение. Она приняла его язык губами, обняла своим и ощутила, как ее язык приблизили. «Хм», — вдохнула она. Он заботливо отвел губы, но она подалась навстречу, показывая, что все в порядке. Они переплетали тела, углубляя свое приветствие и словно образуя волны. «Ха». Разомкнув уста, они несколько секунд переводили дух. Даже внутри комнаты их дыхание побелело. «Тебе холодно, Сензи-кун?» «Нет, но...» «А, подожди!» Сензи начала снимать его галстук. «Мне его снять, да? Иначе я могу начать тебя душить». «Сдается мне, твои изначальные условия не совсем верны». «Так и есть», — сказала она себе, снимая галстук и глядя на парня в рубашке. Сензи растерялась, стоит ли ей снимать рубашку. Она запаниковала, когда осознала, что краснеет, и припомнила их обычные ночи и вечера. «О, он всегда снимает рубашку сам». Саяма никогда не раздевался раньше нее и снимал только самую малость. «Надо же, я впервые его раздеваю», — подумала Сензи, увидев его кивок. «В наших дадзинзи ты всегда раздеваешь меня сзади». «Ты что, читаешь это?» Ему еще предстоит узнать, что она купила одну из них под предлогом справочного материала для своей книги. «Но правда», — сказала девушка, уходя от темы. Затем расстегнула его рубашку, начиная сверху и постепенно обнажая кожу. «Саяма-кун, тебе не нужно принимать позу на каждую пуговицу. В самом деле не нужно. Если ты меня напугаешь, смотри, моя рука дрожит и готовится выколоть тебе глаза». «Опасный способ проявления страха». Не успел он договорить, как Сензи расстегнула пуговицы до его пупка. «Дальше мне не по силам». Она готова была поклясться, что из-под волос, накрывших ее опущенную голову, валит пар. На спине и шее проступил нервный пот, который быстро покрыл все тело и оставил жаркое и влажное ощущение. Поэтому, чтобы скрыть этот факт... «Я расстегнула твою рубашку. Что теперь? Душить тебя?» «Прошу, прекрати меня душить, чтобы скрыть свое смущение. И, к сожалению, моя очередь, Сензи-кун». «А?» подумала она, когда он потянулся к груди ее защитной формы. Мягкий материал можно снять, потянув пряжки со шва. А, показался тонкий внутренний костюм, но парень тут же кончиками пальцев открыл его от шеи и до самого пупка. Ее грудь по-прежнему прикрывала ткань, но все от вспотевшего горла до плоти под животом было оголено. Костюм плотно облегал тело, поэтому в тусклом свете идеально просматривались ее формы. Синзи посмотрела на галстук, упавший посреди груди. «Ты не станешь его снимать?» «Я хотел тебя увидеть так с нашей первой встречи». «Тебе нравится, когда снято не все?» Как только она это сказала, он опустил руку под ее талию и повалил девушку назад. «Ах». Теперь Синзи лежала на футоне. Она заволновалась от того, что видно только потолок и лампу во мраке, но вскоре показалось его лицо и опустилось ниже. Когда их губы встретились, Саяма снял плечевую броню, костюм под ней и юбку у талии. Сопротивляться было бесполезно, но ей не хотелось просто оставаться в его подчинении. Это противоречивое чувство побудило ее извиваться и усложнило его работу, одновременно притягивая парня к себе, чтобы вкусить больше теплоты на губах. Она ощутила, как его левая рука сняла внутренний костюм и обнажила тело под ним, оставляя на месте только каркас, подмышечные, боковые и поясные части. Он раздевал ее, просовывая руку между тонким материалом и кожей. Его слегка прохладная рука прощупывающе прижималась к вспотевшей коже, а пальцы щекотливо охватывали ее. «Мой пот!» Ее кожа вздувалась под его хватающими пальцами, и ей казалось, будто из нее выдавливают влагу. Это ее смущало, что ускоряло дыхание. Ее губы были запечатаны, так что дыхание становилось даже более неровным, и она потела еще сильнее. Его средний палец водил между левой и правой грудью, точно следовал линии до пупка, нажимал туда, спускался ниже и потом возвращался назад. Он повторял процесс в том же ритме, но тот вскоре стал беспорядочным, что заставило Синзи осознать свое нетерпение. «Нет». Она вздохнула. «Хватит меня дразнить». «Хорошо, но ты, похоже, что-то не так поняла. И все же я буду нежнее». Саяма сделал это нежнее, и она затрепетала. Ее вспотевшая грудь проступила на холодный воздух, голый живот и пупок поднимались и опускались в такт дыханию, и он переместил руку ниже. После паузы она кивнула. Синзи не закрывала глаз, а закинула левую руку ему за шею, приложила правую ладонь ко рту и посмотрела. Ее полностью оголели. Он убрал мягкую броню, и девушка ощутила, как места от сочленения между ее ног до зада достиг холод. А, прежде чем она сумела что-то сказать, их губы снова встретились, и он проглотил ее слова. «Нечестно», — подумала Синзи, также чувствуя облегчение. Довольно неловкое сочетание. Затем Саяма поместил ногти на ее чулки и сорвал их изнутри. «А погоди, если ты их порвешь...» «Не волнуйся, Синзи-кун». Он вытащил что-то из заднего кармана штанов. «У меня есть запасные. Что это за взгляд? Тебя не устраивает моя помощь?» «На данном этапе все, что я скажу, прозвучит неискренне». «Ты сама взяла запасные, не так ли?» «Не спрашивай». Затем она осознала степень своей обнаженности. Передняя часть формы была полностью снята и открыта. «Ты меня видишь, Саяма-кун?» «Да». Он немного отдалился и кивнул. «Это ты, Синзи-кун».